Глава 19. Стоило ангелу коснуться своим языком моего, я громко застонала, выгибаясь в его объятиях. Видимо, почувствовав, что сопротивляться я больше не намерена, муж выпустил из захвата мои руки и обнял меня за голову и шею так, чтобы было удобнее целовать. Наши языки сплелись в дикой схватке, превращая бегущую по венам кровь в жидкий огонь. Дыхание участилось, а сердце стучало так, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Все тело, словно скрученное в жгут, изнывало от желания. Сотрясая мелкой дрожью и заметив это, ангел резко оторвался от моих губ, прервав поцелуй. Из моего рта вылетел тихий вскрик в знак протеста. Наши с ним взгляды встретились, и я потерялась в захватывающих глубинах его серо-голубых глаз, отражавших переполнявшие его эмоции, в которых смешалось все, от нестерпимого желания до горячей нежности. «И я так сильно хочу тебя, что от одной мысли о том, как я войду в тебя, мне хочется кончить». Его хриплый, грубоватый шепот заставлял меня таять, как мороженое на солнце. «Скажи, что ты тоже этого хочешь, что не оттолкнешь меня». В горле пересохло до такой степени, что я даже ответить не могла, лишь облизывала губы и кивала, как заведенная, взглядом умоляя его сделать так, чтобы обжигающая низ живота боль канула в лету, и ей на смену пришел дикий экстаз. «Я знала, он может». Его руки одним быстрым движением переместились на мои бедра и приподняли в воздух. Пару секунд, и я уже не лежала на кровати, а сидела на подоконнике, прижатая спиной к стеклу и обнимая ангела ногами за пояс. Не задумываясь, правильно это или нет, я распластала ладони на его футболке, прикрывающей мышечную грудь. Цанев, не отрывая глаз, смотрел на меня сверху вниз. Я колебалась лишь секунду, прежде чем скользнула ладонями вверх и обхватила ими его лицо. Меня в жизни так сильно не тянуло ни к одному мужчине, только к нему. Боги, сколько прошло времени с тех пор, как я вот так в последний раз касалась его. Какой же пыткой была наша разлука для меня, и каким же райским блаженством было ощущать его рядом, знать, что он вернулся в мою жизнь. И пусть между нами еще ничего толком не ясно, но сейчас мы вместе, мы все преодолеем, мы должны. Если не ради нас, то хотя бы ради Евы». Сжимающие мои бедра руки напряглись, когда он придвинулся ближе. Материал его джинсов слегка царапал нежную кожу у меня между ног, но я этого практически не замечала. Ангел наклонился еще ниже. Мы продолжали смотреть друг другу в глаза. «Прошу», — еле слышно прошептала я, приоткрыв рот в ожидании его поцелуя. Его хватка стала немного крепче, и за секунду до того, как его губы коснулись моих, я ощутила его теплое дыхание на своей коже. Стоило нашим языкам встретиться вновь, как мои руки скользнули от его щек к короткому ежику черных волос. В этот момент моя попка оторвалась от подоконника. Я тихонько ахнула, но поцелуй не прекратила. Отчаянно прижимаясь к нему, я таяла под натиском его губ, а мое тело растворялось в его объятиях. Ощущая сквозь грубую ткань джинсов его твердую эрекцию, я была не в силах сдержаться и начала тереться об нее своей промежностью, до боли желая большего. С губ оборотня сорвался удовлетворенный рык, стоило ему почувствовать желание своей женщины. Зверь внутри него бесился и пробовал вырваться наружу, и ангелу стоило неимоверных усилий, находясь на грани, удерживать его в клетке. «Нет, сегодняшний вечер только для них двоих». «Как же долго я этого ждал!» Есения громко ахнула, когда он сделал шаг в сторону и зажал ее между собой и холодной стеной. Держащие ее за попку руки подняли девушку выше, на один с ним уровень. Удерживая ее одной рукой, ангел провел второй между их телами, пока его пальцы не остановились напротив того местечка, где тонкая ткань трусиков скрывала от него изнывающий от нехватки ласки бугорок. Он оттянул в сторону трусики и провел пальцами по влажным складкам, задевая клитор. Дыхание девушки участилось, а к щекам прилила кровь, что начала постепенно окрашивать шею, опускаясь все ниже к груди и напряженным соскам. Видя реакцию ее тела, ангел улыбнулся, наклонился к ее лицу и, слегка прихватив зубами нижнюю губу, потянул ее на себя. Движения его пальцев, что хозяйничали у нее между ног, убыстрились. Он почти входил в ее жаркое лоно, на обратном пути задевая чувствительный бугорок, и когда Есения, не в силах больше терпеть, застонала и крепко сжала бедрами его руку, получив долгожданную разрядку, ангел дернул молнию на джинсах. Стоило его члену вырваться на волю из тесного плена, как глаза волка сузились от облегчения, разглядывая зажатую между их телами толстую, перевитую венами плоть, Сеня чувствовала, как ее сердце отчаянно заколотилось в груди. «И я постараюсь быть с тобой нежным, лисенок. Но я так сильно тебя хочу». Девушка обхватила руками его шею, чувствуя, как бедра ангела слегка двинулись и как головка его члена прижалась к ее скрытому уже мокрыми трусиками лону. Наличие преграды не остановило оборотня. Одно движение пальцев и разорванные лоскутки полетели на пол. Девушка издала чуть слышный всхлип, мысленно умоляя его поторопиться. И он услышал. Мужчина толкнулся вверх и, едва сдерживаясь, начал медленно входить в ее сочащиеся соком лона. С губ Есении сорвался еще один всхлип, который он поймал своими губами. Ее тело растягивалось, чтобы подстраиваться под его размеры, но стоило ему войти в нее во всю длину, как она громко застонала. Хоть это и стоило ему неимоверных усилий, ангел крепко сжал зубы и остановился. «Тише, девочка, тише. Ты такая тесная. Я сделал тебе больно?» Он не узнавал свой собственный голос, настолько сипло тот звучал. Есения отрицательно качнула головой. «Нет, просто мы так давно не...» Выдохнула она, прикусив нижнюю губу. «Прошу, продолжай». После всех этих лет одиночества ощущать ангела внутри было для нее чем-то невероятным, и эти восхитительные ощущения возносили Есению до небес. Она пошевелила бедрами, пытаясь заставить его продолжить, в то время как ее тело изнывало от желания. Мужчина наклонился вперед, провел языком по ее нижней губе и лишь после этого начал двигаться. Он почти полностью вышел из ее тела, а затем сделал резкий рывок вперед. Есения громко закричала от пронзившего ее наслаждения. Обхватив ее за попку обеими руками, волк начал входить в ее тело жесткими выпадами. Схватив его за плечи, она продолжала сжимать его ногами за талию, пока он быстрыми и глубокими движениями вбивался в ее тело, вознося ее все выше и выше к вершинам экстаза. Ангел задевал нервные окончания, о существовании которых она напрочь забыла. Откинув голову, девушка прислонила ее к стене и закрыла глаза, в то время как с ее губ срывались стоны. Цанев немного поменял положение бедер, чтобы с каждым движением тереться о ее клитор, и громко зарычал, склонив голову и уткнувшись в изгиб между ее плечом и шеей. Его толчки возносили Сеню на новый уровень чувственного удовольствия. Впиваясь ногтями в его широкие плечи, она тихонько постановала, а когда ее тело сотрясла кульминация, девушка выгнулась в руках волка, громко выкрикивая его имя. Ей казалось, что наслаждение разорвет ее на части, еще одно движение, и она рассыплется на тысячи частиц, но ангел не дал ей передохнуть. Резко выйдя из ее лона, он вернулся к кровати, положил ее на мягкую постель и, дерзко усмехнувшись, начал быстро стягивать с Есенией короткое черное платье, в котором она играла роль официантки на вечеринке Шкурова. Рыжая грива ее волос разметалась по белым простыням. Ее изящное тело с осиной талией, стройными ножками и красивой белой грудью с розовыми сосками приковало к себе его голодный взгляд, который он не отводил от нее, срывая с себя футболку и джинсы. «Я хочу сделать это медленно, исследовав своим языком все твое тело, малышка. Но чуть позже. Боюсь, сейчас я долго не продержусь». В его глазах пылало пламя, что требовало «нет, не ее плоть, а ее душу». «Я тоже», — прикрыв ресницами глаза, прошептала Сеня. Смутившись, девушка попыталась прикрыться, но ангел сорвал с нее одеяло, лег сверху, устроился между ее разведенных бедер и резко вошел в ее все еще влажное после пережитого оргазма лона. «Моя! Ты моя, лисичка!» Прохрипел он, двигаясь в ней напряженными, мелкими толчками. «Признай это!» «Да, твоя», — задыхаясь, ответила ему девушка. И тут же его движения сменились быстрыми и резкими, и вот он уже трахал ее со всей силы. Есения, кусая губы, двигалась ему навстречу, и только когда она во второй раз достигла вершины удовольствия, сжимая его плоть все сильнее, ангел низко зарычал и последовал за ней, выплескивая в нее свою горячую сперму. Единственным звуком в комнате стало их тяжелое дыхание. Они не размыкали объятий, пока их тела содрогались в отголосках оргазма и чувствовали, как в груди разгорается пламя, притягивающее их друг к другу. Комнату на мгновение будто озарил яркий свет, который быстро погас. Последствия ритуала. Ангел, схватившись за виски, громко закричал. Невыносимая боль стрельнула в голове и не прекращалась, пока завеса, за которой были скрыты все его воспоминания, не превратилась в решето. Хлынувший поток информации угрожал снести все на своем пути. Волку потребовались неимоверные усилия, чтобы не дать мозгу взорваться. И только почувствовав упавшие на его лицо слезы ведьмочки, что громко звала его по имени, смог взять себя в руки. «Ангел, милый, что произошло?» Сеня, прикрывшись простынёй, сидела над ним на коленях и не знала, что предпринять, за что хвататься. Животная паника охватила все ее тело, заставляя сердце сжиматься от боли. «Скажи мне!» Головная боль никуда не ушла, но стала не такой интенсивной, как прежде. Он убрал руки от висков и, резко обхватив девушку за талию, уложил ее обратно на кровать, а сам навис сверху. «Я вспомнил. Я, мать его, все вспомнил. И знаешь что, лисичка?» «Что?» — широко распахнув глаза, прошептала Есения, ожидая самого страшного.